храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Знаменке. Из архивных источников мы знаем, церковь святых апостолов Петра и Павла располагается возле Знаменского дворца Мызы Знаменской, находящейся на 23-й версте от Петербурга. Петропавловская церковь – старейшее из зданий, входящих в ансамбль Знаменской дачи. До нас дошла челобитная одного из приближенных Петра I, стольника Ивана Ржевского, датированная сентябрем 1718 года, об освящении построенной им церкви. «В Петербурге, при море, в новопостроенной моей мызе Васильевской, построил я церковь во имя великих апостолов Петра и Павла, и она, моя церковь, к освящению готова». Первая деревенская церковь на Мызе просуществовала до построения каменной церкви. Новая церковь была построена на средства графа Разумовского, который купил Васильевское в 1760 году. В описи церквей Санкт-Петербургского уезда 1767 года упоминаются деревянная церковь и каменная постройка поблизости от деревянной. Окончательная отделка и освящение каменной церкви митрополитом Гавриилом состоялось в 1771 году, когда хозяином Мызы стал брат Разумовского, президент Академии наук Разумовский. Дворец в Знаменке и церковь Петра и Павла строились одновременно с дворцом Разумовского на Мойке и, очевидно, теми же мастерами. Церковь существовала и при новом владельце Мызы Мятлеве, неоднократно ремонтировалась, но сохранила свой облик до наших дней. В церковном здании есть черты, сходные со Смоленской церковью в Троице-Сергиевой лавре, построенной в 1753 году на средства Разумовского. Для обоих храмов характерен отход от традиций. По своему плану церковь в Знаменке приближается к парковым павильонам. Проект церкви сходен с парковыми павильонами, гротами и эрмитажами. К центральному восьмерику помещения примыкают квадратные в плане алтарь и ризница, которые перекрыты куполами, но без барабанов. Купол над центральной частью здания увенчивается барабаном и узкой луковичной главой. Элементы фасада — сдвоенные пилястры, фигурные наличники, филенки, типичные для барокко. Северный и южный фасады центрального объема украшают портики и сближенные попарно четыре колонны Коринфского ордера. Под треугольными фронтонами над дверными проемами в южном и северном фасадах стен прорезаны световые окна, овальные, вытянутые по диагонали. Окна на фасадах заглублены в ниши. Церковь святых апостолов Петра и Павла — один из редких памятников архитектуры, представляющих переход из барокко к классицизму.